4. Она бросила взгляд на экран смартфона. Входящий номер состоял из длинного ряда нулей. Показав экран Артура, она нажала кнопку приема вызовов и сразу же включила громкую связь. «Элли?» — раздалось в спикере, тяжело дышащий насмерть перепуганный голос. «Элли? Анри!» — закричала она почти в истерике. Но тут в спикере послышался другой голос, звучал он негромко. Говоривший явно стоял на некотором расстоянии от телефона. «Элли — это кто?» — произнес этот голос. «Фамилия?» «Бернажу?» — заикаясь, выдавила себя Анри. «Анри!» — снова закричала Элли. Артур накрыл ее ладонь своей и сказал: «Это запись. Это запись, дорогая». В спикере раздался негромкий щелчок, и тот же голос, что до того выяснял фамилию Элли, проговорил вполне отчетливо, на этот раз, очевидно, прямо в микрофон мобильника. «Рад знакомству, мадемуазель Бернажу. Доброй вам ночи и приятного полета». И еще щелчок и серия коротких гудков, связь прервалась. Элли, опустив голову на стол, зарыдала. Артур, встав позади нее, обнял ее за плечи, повторяя: «Ну, девочка моя, ну погоди, мы еще ничего не знаем, может, все не так страшно. Ну». Не поднимая головы, она попросила: «Арти, принеси из спальни мою сумочку». Он обернулся за минуту. Элли, открыв сумочку, порылась с ней и, вынув блистер от Аракса, выдавила на ладонь две таблетки транквилизатора и тут же, не запивая, проглотила их. «Они подействуют минут через 15», — негромко сказал МакГрегор. «То, что я приняла их, уже работает», — включается самовнушение, — также негромко ответила Элли. И внезапно дернулась, едва не вскочив с кресла. «Арти, нам нужно звонить в полицию, мы должны выяснить номер, с которого был сделан звонок». Он усадил ее на место и снова обнял за плечи. «Элли, девочка, мы с суперинтендантом Кэмпбеллом уже не враги и даже почти приятели, но здесь, собственно, два «но», если не три. Во-первых, Кэмпбелл, как и британская полиция, никак не вовлечен в дело Лебланов. Во-вторых, выяснить, откуда поступил звонок по сотовой связи, технически очень сложно. В-третьих, для этого нужен судебный ордер, на возню с которым у нас просто не будет времени, не говоря о том, что ни один судья такой ордер не выпишет». «Что же остается?» — прошептала она. «Остаемся, как всегда, мы. Ты и я. Холмс?» Он легонько похлопал ее по спине. «И недалекий, но преданный добрый старина Уотсон». Артур ударил себя в грудь кулаком. «Ты сказал...» — всхлипывая, проговорила Элли, — «что это была запись?» «Ты сама это знаешь». «Но это означает, что Андрей мертв». Она снова зарыдала. «Так, стоп. Стоп!» Он гладил ее по голове, спине, плечам. «С чего вдруг такой вывод, Шерлок? Отныне и до самого финала мы будем исходить из того, что Анри и дети живы, пока нас однозначно не убедят в обратном». «Ты думаешь...» — робко поинтересовалась она, повернувшись к МакГрегору. «Они все-таки живы?» «Думаю!» — вскричал он. «Да я в этом уверен!» Хотя особой уверенности Артур, конечно же, не испытывал. «Отвлечемся от хроники. Поговорим о полученном звонке», — рассудительным тоном заявил он.